Мотоциклисты покатили по дороге прямо к лесу, где мы находились. Невесело закончил свой рассказ Батюк. Мы их и ухлопали. «Да, досталось вам», – сказал Закамулдин и обратился к остальным защитникам Дота. «А вы пытались пробиться туда?» Он показал рукой в ту сторону, откуда глухо доносились взрывы и гул пальбы. «Пытались, да неудачно», – грустно ответил худощавый солдат с чуть раскосыми глазами. «Там держится подземный гарнизон многоамбразурного Дота «Утес», – пояснил второй, с двумя гранатами-колотушками за ремнем. «Обложили их фрицы таким плотным кольцом, с пушками и танками, что сквозь него и не пробьешься». «Да если и пробьешься, что толку? Разве там откроют неизвестно кому бронированные двери?» – ответил третий с винтовкой за плечом. Эти слова подтвердил и Неклюдов, возвратившийся из разведки. Он вместе с Коршиным как ни старались, а приблизиться к Доту не смогли. «Все вокруг кишит немецкими войсками», – закончил Неклюдов. «Только на север по лесным тропам еще можно выйти. Тропы мы разведали». «Добро», – кивнул Закамолдин. Он снова построил бойцов. Разбил их на два отделения. Первое, состоящее из пограничников, возглавил сержант Неклюдов, а командиром второго стал старший сержант Шургалов. Соблюдая предосторожности, выслав вперед разведку и боковое охранение, по едва приметной тропе отряд тронулся в путь.